так как тело в это переходное время еще не успело отвыкнуть от летнего тепла. Зимой прогулку по снегу можно заменить прогулкой по каменным плитам, политым снеговой водой. Относительно одевания и движения те же правила, что и выше. Все это глупости, дурачество и так далее. Говорят обыкновенно именно об этом способе закаливания себя, ожидая от него и простуды, и катара, и ревматизма, и горловой, и всевозможных болезней. Но стоит только заставить себя испробовать это, и тогда можно скоро убедиться, что этот предрассудок совершенно неоснователен, и что ужасные прогулки по снегу приносят не вред, а большую пользу. Примечание. Я знаю врачей, которые в высшей степени одобряют это упражнение, если только оно применяется с надлежащей осторожностью. Другим же склонным к упрекам в суровости я хочу напомнить о гораздо более суровом применении льда. Много лет тому назад знавал я жену одного сановника. Эта энергичная женщина придавала большое значение закаливанию своих детей. Она не терпела разборчивости их в пище и питье и всегда порицала жалобы на погоду, на жару, на холод и так далее. Как только выпадал первый снег, она обещала своим детям дать хлеба с медом, если они побегают босиком по снегу одну минутку. Так делала она многие годы, и ее дети выросли крепкими, здоровыми людьми и всю жизнь были благодарны за свое неизнеженное воспитание. Эта мать отлично понимала свою задачу. Это было бегание по снегу здоровых. Приведу два случая, показывающие, как хорошо оно помогает при некоторых страданиях. Одна особа из года в год зимой страдала нарывами, которые вскрывались, гноились и причиняли ей большие страдания. Как только выпал первый снег, по моему совету она начала ходить босиком по снегу, повторяя это часто, и совершенно избавилась от тягостных нарывов. Недавно пришла ко мне 17-летняя девушка, жалуясь на сильную зубную боль. «Походи босиком минут 5 по только что выпавшему снегу», — сказал я ей, — «и твоя зубная боль скоро пройдет». Она немедленно последовала моему совету, отправилась в сад, и 10 минут спустя явилась ко мне с радостной вестью, что зубная боль совершенно прошла. Никогда не следует ходить по снегу, если все тело недостаточно согрето. Кто зябнет, тот прежде всего должен посредством движения или работы придать телу нормальную теплоту. Лица, у которых ноги потеют, у которых на ногах от холода появляются нарывы, разумеется, не должны ходить по снегу, пока указанные страдания не устранятся иным соответствующим лечением. Ножные ванны, паровые ванны для ног. 5. Хождение по воде. Ноги погружаются до икр, способствует закаливанию тела, потому что, во-первых, действует на все тело, укрепляет его. Во-вторых, действует благоприятно на почки, способствует выделению мочи, чем предохраняет нас от многих заболеваний почек, мочевого пузыря и брюшной полости. В-третьих, действует хорошо на грудь, облегчает дыхание и способствует выделению газов из желудка. В-четвертых, особенно хорошо действует против головных болей и тяжести в голове. Эту процедуру можно принимать в обыкновенной ванне или в ушате, выполняя движение в холодной воде. Сначала погружают ноги до лодыжек, затем до икр, а еще лучше, если вода доходит до колен. Сначала следует это делать 1 минуту, затем 5-6 минут. Чем холоднее при этом вода, тем лучше. После такой прогулки следует двигаться зимой в теплой комнате, а летом на чистом воздухе, до тех пор, пока тело совершенно не согреется. Зимой можно добавлять к воде снег. Слабые могут начинать с не очень холодной воды. 6. Для закаливания преимущественно конечностей служит погружение рук и ног в воду. Погружают ноги до или выше колен в холодную воду не больше, чем на 1 минуту. Обувши ноги, обнажают руки до плеч и погружают их тоже в холодную воду на 1 минуту.